Глава 40. Август 631 года. Новгород. «Боярин! Боярин!» Воин растолкал Стояна, который уже которую неделю спал короткими тревожными рывками. «На стену зовут!» «Случилось что?» Стоян резко встал и сунул ноги в сапоги. «Гарью несет откуда-то, а огня не видать!» — развел руками воин. «Не поймем ничего, как бы беды не вышло!» «В такую ж тебя мать!» — протянул Стоян, который тяжеловато соображал с просонья. Осознание пришло внезапной вспышкой, и он заревел. «Ложный подкоп! Тагму к стене! Всех! А ты к боярину Люту беги! Скажи, пусть ополчение свое собирает! Нам сейчас каждое копье понадобится! Женщины и детей в княжескую цитадель пусть ведут! Гонца князю послать! Слушаю, боярин!» Воин ударил кулаком в грудь и убежал. «Сучьи дети!» — рычал Стоян, спешно надевая доспех. «Это же они для вида камни кидали, а сами второй подкоп в это время рыли. Да какими же глазами я теперь на князя посмотрю? Ну, может быть, Яровид даст, хоть погибну с честью». Воины строились у ворот, надевая щиты на руку и тетиву на луки. Дымом на стене тянуло явственно. А сотники, прислонив горшок к земле, слушали, затаив дыхание, треск где-то глубоко внизу. «Да, почтенные», — протянул Стоян, — «вот прямо тут стена скоро и рухнет, а потом франки на приступ пойдут. Сколько у нас времени есть, лишь богам известно». «Ты только посмотри на это!» — потрясенно протянул один из сотников, Милан, увидев в рассветных лучах марширующих горожан. «Да чтоб я сдох! Сколько ж денег у людей!» Полчаса назад. «Хозяин! Хозяин!» Дверь спальни заходила ходуном, ведь Ярец, слуга лотарового семейства, был малым крепким. Изгой, не прошедший отбор войска, остался жить в Новгороде. В родном селении его никто не ждал, там и без него голодных ртов много было. А потом он нашел себе хорошую девчушку, волицу, что служила в доме Лотара, да так и прижился здесь. «Ты чего стучишь?» Лотар свесил ноги с постели. «Ночь ведь на дворе». «Ополчение на сбор кличут», — ответил слуга. «Франки на приступ скоро пойдут. Баб с детьми велено в княжий замок вести». «Не пойду», — побледнела как мел Эльфрида. «Растащат здесь все без моего глаза». «Совсем спятила?» Поразился Лотар, который всунул ноги в штаны. «Иди, детей буди, и бегом в цитадель!» «Не пойду!» — затрясла головой Эльфрида. «Я свой дом не брошу!» «Ярец!» — спокойно сказал Лотар. «Пусть жена твоя берет детей и уходит в замок. Хозяйка сейчас спустится». «Не пойду!» — завизжала Эльфрида. «Не брошу дом! Столько лет наживали!» «Одевайся и пошла вниз, дура!» Лицо Лотара, который обычно не связывался с женой, взвалив на нее все домашние заботы, пошло багровыми пятнами. «Я, Эльфрида, тебя за всю жизнь пальцем не тронул, потому как люблю очень. Но сегодня ты у меня получишь. Я долго твою жадность терпел, над тобой же весь Новгород потешается. Богачка, говорят, из первых, за полушку удавится». «Копеечка, копеечки, ты сам знаешь!» Затравленно посмотрела на него Эльфрида. «Копеечки эти в рубли потом складываются!» «Я тебе предлагал перед войной деньги в Солиград вывести», — продолжил Лотар. «Две сотых части в год за хранение всего, и под слово князя. Если что, он из своего кармана отдаст». «А ты что? Сказала дорого? 50-я часть тебе дорого? Ну ничего, как всего лишишься, поумнеешь». «Авось пронесет», — испуганно парировала Эльфрида. «Город крепкий. Бог даст, не возьмут его франки». «Я тебе сейчас бока намну, поняла?» Могучий кузнец легко, как ребенка, поднял пышнотелую жену и приблизил ее лицо к себе. Он произнес раздельно. «Встала, оделась и пошла в цитадель. Ты меня поняла? Или мне тебя вожжами отходить, чтоб в ум вошла?» «Поняла», — побледневшими губами прошептала Эльфрида, которая в глазах любимого мужа явственно прочитала, что с ней случится уже через минуту. Она еще никогда не видела Лотара в такой ярости. Успокойся, милый, не надо вожжами. Уже одеваюсь, уже бегу. Только дом после вас запру. Не приведи, Господь, кто чужой сюда зайдет. Я ведь ума лишусь. — Ярец! — заорал в бешенстве Лотар. — Каморку с оружием отпирай. — Уже готово все, хозяин, — ответил парень. — Пойдем бронь надевать. «Ты только посмотри на это!» — потрясенно протянул один из сотников, Милан, увидев в рассветных лучах марширующих горожан. «Да чтоб я сдох! Сколько ж денег у людей!» «Лишних денег, брат!» — не менее потрясенно ответил второй. «Да за эти деньги еще один легион в железо одеть можно!» Городское ополчение, собранное из самых обеспеченных жителей, поражало великолепием оружия и доспехов. Бояре, богатые торговцы, владельцы мануфактур и приказные дьяки были закованы в роскошную броню, а в руках несли арбалеты, изукрашенные богатой резьбой и позолотой. Доспех они покупали и кольчужный, местной работы, и чешуйчатый, привезенный из ромейских земель. Он был ничем не лучше, но существенно дороже. А это для местной публики оказалось весьма важно. Впрочем, все это вчерашний день. Для тех, кто сильно отстал от веяний моды. Бригантина — вот настоящий выбор состоятельного человека в текущем сезоне. Металлические пластины доспеха были обтянуты тканью. И именно здесь фантазия новгородских портных разыгралась на полную катушку. Тонкое сукно, украшенное богатой вышивкой, шелковые вставки и златотканая константинопольская парча. Разноцветная змея, марширующая по улице, резала глаз непритязательной публики, что раскрыла рот в изумлении. Этой публикой оказались воины Стояна, которые застыли столбом, разглядывая шагающее на них немыслимое великолепие. Шлемы ополченцев были украшены роскошной чеканкой и золотом. Такую красоту у данов делали. Там что ни шлем, то шедевр, любому ювелиру на зависть. Гордым воинам этого оказалось мало, поэтому на ветру развивались пышные плюмажи из разноцветных страусиных перьев. Поголовье этих птиц в Сирии и Иудее выбивалось невероятными темпами. Перья на шлеме стали местной придумкой, простодушные даны до такого еще не дошли. Дурной вкус кичливых новгородских богатеев проявился и здесь. Все вооружение получилось необыкновенно дорогим и нарядным, и даже слуг, что шли сзади с длиннейшими пиками, хозяева одели в добротные кожаные куртки, обшитые железными пластинами, и простые шлемы. Каждый воин ополчения обязан был с собой привести послужильца, боевого слугу, которого за свой счет снарядит. Это тоже таким фильтром стало для отсева недостаточно богатых претендентов. А нечего, понимаешь, с солью земли за один стол садиться. Городское ополчение — это ого-го! Почет от всего общества великий. Один разноцветный плюмаж чего стоит. Красота ведь такая, что у простого народа кровь из глаз брызжет. Возглавлял это бравое воинство большой боярин Люд, на поясе которого висел меч с рукоятью, за которую можно купить стадо коров. Обширное пузо боярина перевил широкий воинский пояс ценой, да еще в пару таких стад, наверное. Попасть в городское ополчение было непросто. Оно как-то очень быстро стало чем-то вроде клуба для избранных, где красовались друг перед другом обновками ювелирного искусства и попутно решали множество деловых вопросов. Всякие мастеровые туда точно не попадали, только люди солидные, уважаемые и денежные. И вот теперь некоторые из уважаемых людей поняли, что еще немного, и их начнут убивать по-настоящему. Придется кровью заплатить за тот почет. Страшно стало до ужаса. Пятеро и вовсе не явились, сказались больными. «Лопни мои глаза!» Только это и смог вымолвить Стоян, когда горожане построились в пять шеренг. А было их без малого две сотни, без учета слуг пикинеров. — Почтенные, а вы стрелять-то умеете? — Обижаешь, — прогудел Люд. — Еще как умеем. По 30 болтов на каждого принесено. У нас по воскресеньям стрельбы проходят. «Я слышал, что вы там только пьете на стрельбах этих», — с подозрением посмотрел на него Стоян. «Ну, не без этого», — немного смутился Люд, — «но и стреляем тоже. А пьем мы после уже, когда упражнения сделаем». «Что же вы делать умеете?» Удивлению Стояна не было предела. «Да, пока только одно упражнение и выучили», — стыдливо отвел глаза Люд. «Построение — залп, перестроение, перезарядка — залп. В 5 шеренг строимся, потому что перезарядиться только так и успеваем. Зато сам Дмитрий нас хвалил. Плотность огня, говорит, вполне приемлемая». «Плотность огня? Молнию Перуна мне в задницу. Мне это снится?» Стоян с выпученными глазами смотрел на гордых до невозможности горожан и на их изукрашенное оружие. «Ну, становитесь на позицию, что ли. Я своих рядом поставлю. Нам бы первые волны сбить, потом легче будет». «И это, вы друг друга не поубивайте ненароком». «Не поубиваем, не волнуйся», — хмуро засопел Люд. «Большой боярин», — обратился Стоян к Люту после раздумья, — «уводи-ка ты отсюда своих красавцев. К будущему пролому 3 улицы идут. Делайте там баррикады». «Чего делать?» — наморщил лоб Люд. Слово это было ему незнакомо. «Заваливайте улицы всякой дрянью», — понятно пояснил Стоян. «Лучше всего телеги поперек поставить, а потом сверху навалить всего подряд. Из-за баррикад бить будете из своих пулялок. Тут вас франки вмиг стопчут, и даже нарядные доспехи не помогут». «Понял, сделаем». Кивнул Люд, и уже через 2 удара сердца несколько гонцов помчали во все концы города. Уж что-что, а организовать работу большой боярин умел. Время шло, и защитники ждали неизбежного. Многих из богатых горожан потряхивать стало, ведь хмельной кураж первых минут улетучился, как дым. «По местам!» — заревел Люд, который командовал этим войском. Баррикады были готовы. Им теперь оставалось занять свои места и ждать. Робкое рассветное солнышко мазнуло по небу первым лучом, а в утренней тишине раздался отчетливый треск каменной кладки. Несколько мгновений спустя с жутким грохотом обрушился участок стены шириной шагов в 30. Обвалилась одна из башен, а это было совсем скверно. «Готовьсь!» — заорал Стоян. «Бить по моей команде!» Негромкий шум, что раздался из лагеря франков, понемногу превратился в дикий рев, с которым германцы неслись к пролому в стене. Голод, лишение, отравленное пойло и коварные ловушки. Сегодня проклятые венды заплатят за все. Первые франки показались в проломе стены, взобравшись по горам камней, а сзади уже напирали сотни других. Пролом был слишком узок для всей этой прорвы народу. Но даже удары баллист, которые выбивали по 2-3 человека сразу, не смогли остановить этот людской вал. Камень весом в 2 фунта превращал голову человека в кровавый цветок и бросал изломанное тело под ноги бегущих вперед товарищей, но это тоже никого не пугало. Первые десятки уже перебрались через завалы камней и пытались собрать хоть какое-то подобие строя. Получалось не очень. «Бей!» — махнул рукой Стоян, и первый залп лучников Тагмы и городских арбалетчиков выкосил нападавших, которые завалили своими телами проход в крепостной стене. Тех, кто принял стрелу на щит, встретила княжеская пехота и пикинеры. Те, в отличие от своих хозяев, с оружием обращались довольно ловко. Длинные в 9 локтей пики разили франков почти безнаказанно. У тех копья были куда короче. Только изредка метко брошенный топор выбивал из строя то одного, то другого воина. «Второй ряд на позицию!» — скомандовал Люд. «Первый на перезарядку! Залп!» Те, кто отстрелялся, бегом уходили в конец строя и там начинали цеплять тетиву козьей ногой. 5 шеренг арбалетчиков — страшная сила. Дурная в данном случае, но страшная, потому что стрелы летят почти непрерывным потоком. Это и узнали на себе франки, которых встретили княжеские лучники и ополчение. Наступление захлебнулось быстро, и по очень простой причине. Пролом в крепостной стене оказался завален убитыми и ранеными, и теперь, чтобы пробраться в город, нужно было перелезать через гору тел, многие из которых еще шевелились и стонали. Остановило ли это франков? Ничуть, потому что за стеной раздалась резкая команда, и тысячи людей под прикрытием щитов начали растаскивать завалы из тел и камней. Совсем скоро начнется второй приступ, и будет он куда тяжелее, чем первый, ведь франков больше, чем словен в несколько раз. «Первая сотня лучников на стену!» — заорал Стоян. «Бить по готовности! Пехота построится! Вы, которые с пиками, за телеги становитесь, у вас копья длинные, должны продержаться! Большой боярин, бери по центру улицу, я свои сотни поставлю по бокам!» «Слушаюсь!» — абсолютно серьезно кивнул Люд и добавил, глядя на удивленное лицо Стояна. «Ты чего так на меня смотришь? Ты сейчас самый большой боярин тут! Городское ополчение тебе подчиняется!» Суетливая толпа франков, копошившаяся внизу, попала под шквал стрел, но работа двигалась. Сотни аварских всадников горцевали у стен, прицельно выбивая княжеских воинов. Тела и часть камней уже растащили, сделав проем достаточно широким, чтобы туда снова пошло войско. Воины, прикрываясь щитами от стрел, еще летящих сверху, скопились около него, похожие на огромную черепаху. Прыгая по камням, франки посыпались вниз, прямо к подножию городских укреплений. Тут их никто не ждал, но впереди стояли дома и три улицы, перекрытые чем попало. И были они перекрыты довольно надежно. «Бей!» — послышалась команда, и в наступающую пехоту полетела туча стрел. Франки, прикрываясь щитами, бросились прямо вперед, туда, где засели горожане и их слуги с пиками. Строй германцев подошел на 20 шагов, и за баррикады полетели злыми жалами ангоны. Кожу немудреной куртки такой дротик пробивал легко, а вот дорогущий доспех был ему уже не по зубам. И не раз, и не два богатый горожанин потирал ушибленную до синевы грудь и благодарил своего бога за то, что не поскупился при покупке. Жалко до слез было разорванную железом ромейскую парчу. Ну да, то дело наживное. Добрый новгородский доспех такой удар держал хорошо, куда лучше, чем человеческое тело. Только один из богатых ткачей осел вдруг, когда стальной наконечник с хрустом пробил его глаз до затылка. В ответ франки получили дружный залп, от которого прикрылись щитами. Арбалетчики уже осознали свои ошибки и старались бить по ногам. Слуги же, все как один крепкие мужики в куртках из воловьей кожи, били пиками тех, кого не взяли стрелы, и очень скоро улица оказалась застелена телами франков. Вроде бы победа, но нет. От западных ворот донесся стук топоров. Если их выломают, войско прорвется в город и ударит в спину защитникам. И даже лучники на стенах уже не спасали, многие из них были убиты. Бояре, дьяки и купцы стояли насмерть. Тут почти все без исключения в землянках и хижинах родились, и хоть и не были людьми воинскими, реалии жизни еще не забыли. Короткие стрелы летели густо, а самых настырных франков слуги сбрасывали с баррикады длинными пиками. «Если ворота в Захабе разобьют, нам конец». Лотар, колчан которого был почти пуст, подошел к Люту. «Авары конные подойдут сзади и перебьют всех. И воинам княжеским тоже конец». — Я это и сам понимаю, — кивнул раскрасневшийся боярин. — Поэтому велел всем, кто ходить может, землю рыть и в мешки складывать. Ворота теми мешками завалят. — У меня 10 стрел всего осталось, — сплюнул Лотар. — Ну так зато какой меч красивый у тебя на боку висит! — невесело усмехнулся Люд. — Двуручный, такого ни у кого нет. Да и не поднимет его никто, кроме тебя. — У Максима точно такой же, — ухмыльнулся Лотар. Как у меня увидел, так и себе похоже исковал, сволочь завистливая. Мы с ним наспор этими мечами свиные туши перерубали. Хотели князю такой же подарить, это ведь он меня надоумил. Только полегче нужно будет сделать, этот не по его руке, тяжеловат. — Нас скоро выбьют отсюда, — задумчиво сказал Люд. — Вон двери с домов снимают. Надо сзади еще одну баррикаду делать, не удержимся мы тут. Надо к княжему замку отходить. Там дома стена к стене стоят, до самых ворот. Если перекроем улицу, остальные успеют в цитадель отступить. — Я место подходящее знаю, — уверенно кивнул Лотар. Там большой дом стоит, а в нем горы барахла. Его там столько, что просто пройти невозможно. Там и 500 арбалетных болтов лежит. Для следующих стрельб запас готовился. — Тебя ведь жена убьет! — хмыкнул Люд. — Ай, демоны с ним! Мой дом знаешь? И оттуда все тащи, что увидишь. — Сделаю, боярин! — кивнул Лотар. — А добро наживем еще, самим бы уцелеть. — Бери два десятка и поспеши, — приказал Люд. — У нас тут времени совсем немного осталось. Ворота не продержались и часа. И теперь уже прорыв в город многотысячного войска стал лишь вопросом времени. Лучников уже повыбили всадники, а франки расширяли проход в город, оттаскивая в сторонку камень стен. Ведь сзади терпеливо ждали 2000 аварских лучников, готовых ворваться в очередной город, далеко не первый в их жизни. Ни один из них не сошел с коня, и ни один не соизволил даже освободить себе дорогу. Для низменной работы есть пехота, черни. Никогда благородный всадник не опустится до такого. Франки зло зыркали на кочевников, но молчали. Воюешь на коне, значит, ты знатный человек. Таков был закон тогдашней жизни. Камень вокруг решетки разбили кирками, а потом и саму решетку выломали и оттащили в сторону, чтобы не мешало проходу. Жалобно хрустнули ворота захаба, им осталось совсем немного. Как только они слетят с петель, войско короля Дагоберта рекой потечет в богатейший город Запада. Удержать его будет невозможно.